Где ее возьмешь, работу? 1 мая на носу. Хозяева вовсе с ума посходили. Всех добрых хлопцев геть за ворота. Мы молчим. Я думаю. Сегодня же спрошу у папы или лучше у Павла Григорьевича, почему, когда 1 мая на носу, хозяева сходят с ума и гонят всех добрых хлопцев геть за ворота. А рыжий уже мечтает вслух. Мне бы такую работу в охоту, зубным врачом. Ух, пересчитал бы я городовому кулаку все зубы до единого, чтобы он, как старая бабулька, корку хлебную сосал, а разжевать не мог. Мня-мня, пя-пя-пя. Рыжий смеется. И я смеюсь. Ох, хорошо бы, чтоб кто-нибудь отплатил городовому кулаку за все его издевательства над людьми. А хозяину моему, мечтает рыжий, вырвал бы я зубы изо рта и пересадил бы те зубы ему на спину. Смеху бы, а? Неожиданно, словно разбуженная нашим разговором, приходит в себя Юлька. «Вать!» — узнает она рыжего. И Вать радуется этому, как ребенок. «Юленька!» — он гладит ее руку, и рядом с его здоровенной ручищей Юлькина ручонка, как обезьянья лапка. «Я зубной врач, Юленька!» Но Юлька уже снова не узнает и не слышит. По лестнице быстро спускается Тамашева. «Спасибо, Вацик, что посидел тут. Теперь вступай. Скоро придет доктор. Он не велит, чтоб тут много народу толкалось». И Вацик покорно убирается во свояси. Однако приходит не папа, а совсем новый для меня человек. Немолодой, с проседью, с очень рябым лицом. От папы я знаю, что если людям не прибивают оспу, они заболевают страшной болезнью. Очень многие умирают от этой болезни. А кто и выживает, остается чаще всего изуродованным. Лицо все в светлых дырочках, как губка. Эти дырочки остаются навсегда, до самой смерти. Свести их нельзя ничем. «Про рябого человека, — сказал мне папа, — в народе говорят, что у него на лице черт горох молотил». Пришедший к Тамашеву рябой человек одет чисто, аккуратно подстрижен. У него большие добрые руки, вызывающие доверие. «Добрый день, Анелия Ивановна! — говорит он Тамашевой. Тамашева отвечает не сразу. «Как же вы меня нашли, Степан Антонович?» — спрашивает она очень тихо. «Искала, Нелли Ивановна. Может, и не стал бы я вам надоедать. Да вот, прослышал о Юлькиной беде. Надо же такому приключиться!» И Степан Антонович смотрит на Юльку с таким искренним огорчением, что я уже не замечаю уродливых оспин на его лице. Оно кажется мне очень красивым. Тамашева подходит к Степану Антоновичу, смотрит на него синими глазами. «Беда какая! Беда!» И, прислонившись к его плечу, она горько всхлипывает. «Анелия Ивановна, голубушка моя, может, надо чего-нибудь? Так я... Господи, вы только скажите!» Но Тамашева уже снова овладела собой. «Ничего не надо, Степан Иванович. Идите себе. Сейчас доктор придет. Идите. Может, денег на лекарство?» «Доктор приносит лекарство. Идите себе. Ну а приходить, хоть наведываться можно мне?» «Можно». Степан Иванович быстро уходит, почему-то словно обрадованный. И сразу же после его ухода в погреб спускается папа Павел Григорьевич, а за ними обоими, кряхтя, ковыляет по ступенькам старичок, военный доктор Иван Константинович Рогов. «Не лестница!» – ворчит он. «Цирк! Упражнения на турнике!» Ивана Константиновича я знаю. Он бывает у нас дома».